Свет стал ярче, и в глубине амбара она различила тела Беранже и Готье, спавших, прижавшись друг к другу. На щеке старшего был заметен кровавый след от пощечины Арно. Несмотря на ссадину, Готье оба лица были во сне одинаково юными и хрупкими. Однако разве они не были для нее самыми лучшими и верными соратниками? Снаружи заревел рог часового. Должно быть, еще шел дождь, так как по доскам амбара змеились струйки воды, с плеском стекая по водосточному желобу. Катрин встала, встряхнула одежду, смочила платок в лужице, стараясь не замутить воду, и протерла лицо. Потом она привела в порядок волосы, заплела как могла косы и надела на голову свой шелковый капюшон. Она хотела пить и есть, но хуже всего было ощущение покинутости. Она чувствовала себя одинокой, несмотря на этих спящих мальчиков, одинокой в то самое время, когда ее супруг, который клятвенно обещал ей защиту, любовь и верность, находился в нескольких шагах от нее. Но теперь их разделяла пропасть, бездна, в которую она едва решалась заглянуть, потому что от ее глубины у нее кружилась голова. Снаружи слышался топот железных башмаков, скребущих землю. Потом послышались крики, смех и ржание лошадей. Наконец вошли люди, сутулись под дождем. Катрин узнала Хромова и Корниса. «А, вы проснулись», — сказал первый, протягивая ей кувшин и кусок хлеба, пока его товарищ будил мальчиков, приготовив им тоже угощение. «Держите, пейте это, а хлеб засуньте в карман и следуйте за мной, кушать можно и в дороге». Она взяла хлеб, выпила большой глоток воды, которая была свежей и приятной на вкус. Потом, взглянув на своих спутников, которые переминались с ноги на ногу, с опухшими после сна глазами, сказала, обращаясь к живодеру, «Куда мы идем? Где капитан? Он ждет снаружи. Давайте, поторапливайтесь, он нетерпелив. Я знаю, но вы мне не ответили, куда мы идем? Мы возвращаемся. Я хочу сказать, мы возвращаемся в Шато-Вилен. Сюда мы приехали только за фуражом, за припасами. Нас ждет дворянчик». Беранже уже подошел к ним, откусывая от краюхи с надеждой во взгляде. «В Шато-Вилен? Мессир Арно все-таки хочет, чтобы мы туда ехали?» «У него нет выбора», — сухо ответила Катрин. «Он подчиняется. Это с ним случается, как можно заметить». В этих словах было море презрения, гнева и оскорбленной гордости. Подобрав свой дорожный плащ, она накинула его на плечи. «Я готова», — сказала она. «Тогда идемте. Ваши лошади перед дверью». Она вышла из амбара. Дождь все еще шел. На единственной улице, или вернее на том, что от нее оставалось, вытянулась длинная цепь живодеров, подобная лежащей змее с железной чешуей. Они ждали. Буате неловко подал ей руку, чтобы помочь сесть в седло, но она презрительно пренебрегла его помощью. Легко поставив носок сапога в стремя, она с легкостью поднялась на лошадь. Схватив повод твердой рукой, повернулась к Готье и Беранже, чтобы посмотреть, где они. Но они уже ждали, замерев в седлах, с любопытством во взгляде. «Я следую за вами, поезжайте», — сказала Катрин Буате. Они заняли место во главе колонны. Прямая, с высоко поднятой головой и презрительной складкой у губ, Катрин была воплощением высокомерной гордости. Она отказывалась смотреть на свирепые лица солдафонов, на останки, которые виднелись на их пути. Она отказывалась смотреть на груду трупов, которых свалили у придорожного креста и которые должны были здесь разлагаться и порождать чуму или другое бедствие, когда вернется жара. Она отказывалась видеть стадо, которое согнали при выходе в поле и где среди вьючных животных стояло несколько связанных людей с опущенными головами, жалкое подобие людей, которых согнали силой и которые должны были быть волками еще больше, чем сами волки, чтобы не быть съеденными. В самом конце улицы, готовясь стать во главе колонны, стоял Арно. Вооруженный до зубов, неподвижный на своем черном боевом коне, высокомерный и молчаливый, в шлеме, из-под которого виднелось бледное лицо. Когда Катрин поравнялась с ним, они обменялись только взглядами, но не единым словом. Однако молодая женщина успела заметить, что ее супруг бледен, с большими кругами под глазами, но он побрился. Возможно, подручными средствами, так как на щеках были заметны кровоточащие царапины. пустились в путь на северо-запад узкой дорогой, на которой ливень прорезал борозды. Из серого неба сочилась вода. Ландшафт казался мертвым. Нигде не было видно струящегося из трубы дымка, не раздавалось даже пение птиц, кваканье лягушек. Все молчало. И слышались только шаги лошадей и тяжелые железные поступь пехоты. Присыщенные, еще пьяные от убийств живодеры с трудом волочили ноги. Ехали долго и в молчании. Из-за скота ехали шагом. Погода была тяжелой, сырой, дышалась с трудом, как сквозь пропитанную водой губку. Вскоре они углубились в лес, и атмосфера стала еще более давящей. Катрин чувствовала, что больна телом и душой. Она смотрела на дорогу прямо перед собой, но ни разу не повернув головы к Арно. Иногда, опуская веки, она замечала его колено и верхнюю часть ноги, одетых в железо, но они были такие же негнущиеся и пустые с виду, как доспехи в оружейном зале Монсалви. Это было как дурной сон, от которого ей никак не удавалось освободиться. Человек, который эскортировал их как тень, мог ли он быть на самом деле тем, кого она уже давно сделала своим единственным смыслом жизни? Был ли это тот самый, кто держал ее в объятиях, с кем они вместе отдавались любви, который дал ей двух малышей? Он был здесь, совсем рядом, и однако гораздо дальше от нее, чем тогда, когда их разделяло расстояние и стены Бастилии. Ведь тогда Катрин вправе была думать, что их сердца бились в унисон. Что же произошло? Здесь была загадка, которую ее уставший от путешествия разум не мог решить. Человек не меняется до такой степени, только какая-нибудь сила, событие или живое существо могут быть причиной перемены. Очевидно, эта ужасная ночь, которая уже рассеялась, дала ей понять, что она его не знала, или вернее, что она плохо знала этот мир войны. Несмотря на перенесенные испытания, она о многом не имела представления. Например, об этих капитанах, великолепных и доблестных в сражениях, которые, начиная со времени ее детства, проходили перед ее восхищенными глазами. Теперь она знала, что они способны на лучшее и на худшее, что они редко бывают защитниками вдов и сирот. Эти вдовы и сироты не из их касты, что между ними и этим народом огромной страны пропасть. Относятся капитаны к своему народу-кормильцу так же, как в Риме патриции относились к своим рабам. Она еще слышала, как в этом плохо освещенном амбаре протестовал голос Арно, а другие — что, думаешь ты, они делают в эту минуту? Надо было жить, неважно какой ценой, и по возможности хорошо жить, кормить людей, платить жалования, давать возможность утолять инстинкты, особенно не заботясь о том, что цена этому несчастье и страдание. И все же за людей своей земли, за жителей Монсалви Арно был готов пролить до последней капли всю свою кровь, только если это были его. Тогда, как он пришел сюда, не сам же он занялся разбоем? Неужели выдумки Гонне заставили его поверить, что казнь неминуема? Когда могущество Монсалви было ослаблено приказом короля по наущению Ла-Тремуя, Арно не ответил на это разбоем. Так может быть, эта женщина, эта авантюристка, которая осмелилась объявить себя Жанной д'Арк? Когда он говорил о ней, в его глазах была фанатичная вера, свет, который напоминал любовь. Да, именно так, любовь. Достаточно было, по-видимому, этому созданию появиться, чтобы привлечь к себе сердце Арно де Монсалви и сделать из него другого человека, даже не человека, а кровожадного зверя. «Это колдунья!» — неистовствовала Катрин. «Это может быть только колдунья, и она не заслуживает ничего другого, как хорошей взбучки и нескольких вязанок хвороста на деревенской площади». Конечно, была еще ревность. Свирепость Арно, когда он неожиданно оказался лицом к лицу со своей женой, говорила яснее ясного. Он мог бы ее убить, потому что считал виновной, и это совсем не делало чести доверию, которое он к ней питал. К тому же, как раз в тот самый момент, когда она уже почти убедила его в своей невинности, надо было еще добавиться этой немыслимой истории с герцогом Филиппом. Действительно, Было ли хоть какое-то правдоподобие в том, что он находился в Шато-Вилене, когда такие важные дела должны были удерживать его на севере страны? Если держаться философии Эрмингарды, это было возможным. Она никогда не любила Арно и всегда делала все, чтобы привести Катрин в объятия Филиппа. Приключение в Ронсальванском приюте не стерлось еще из памяти Катрин. Эрмингарда была упряма и способна на многие вещи, чтобы настоять на своем, но не до такой степени, чтобы воспользоваться таким трагическим событием, как смерть матери, и заманить Катрин в ловушку. Если только все не было правдой. Пока молодая женщина перебирала мысли в своей голове, дорога кончилась. Было уже около полудня, когда из-за поворота в тумане, поднимающемся над рекой, внезапно вынырнули башни Шато-Вилена, построенного на небольшом холмике сиенереальной земли, перед которым съежилась деревня. Изгиб Ожона отделял замок от маленького городка, защищенного достаточно низкими стенами, которые в случае атаки являлись несравнимо худшим прибежищем, чем величественные куртины сиенереальной крепости. Катрин узнала серые стены, деревянные черные галереи и высокие башенки караульных помещений, покрытых голубым шифером, который поливал дождь. Все было как раньше, и наверху, на донжоне, красный флаг дома Шато-Виленов повис, тяжелый от воды. Но это была лишь видимость, так как вдоль реки, у маленького римского мостика, вырос лагерь с полинявшими знаменами и кухонными огнями, лагерь, похожий как родной брат на тот, что разбил Апшье перед Монсалви, за исключением знамени. Здесь был золотой лев в короне на лазурном поле среди золотых крестиков, герб Сарбрюка, который Катрин приветствовала презрительной улыбкой, так как если цвета и различались, сердца этих людей были одинаково жестокими. Если, конечно, можно было говорить о сердце в подобных обстоятельствах. С первого взгляда могло показаться, что деревня не пострадала от живодеров. Все дома стояли на месте, нетронутые. Но, приблизившись, Катрин заметила, что жители исчезли, а в них обосновались солдаты, которые чувствовали себя как дома. Люди Шато-Вилена должны были покинуть свои жилища вовремя, так как нигде не было видно ни одного трупа, из деревьев, кроме листьев, не свешивалось ни одного мрачного плода. По-видимому, выгнанные приходом солдафонов, они затерялись где-нибудь в лесах, если только не получили убежище, а это было наиболее правдоподобным. В самом замке, чья великолепная громада, воздвигнутая на скалистом выступе, казалось, высокомерно пренебрегала зловредным муравьиным племенем, копошащимся у его ног. Приход войска усилил энтузиазм наемников из-за добычи, которую они привезли. Люди дворянчика бежали им навстречу, громкими воплями поздравляя с благополучным приездом и обильно начиняя свои слова божбой и непристойностями, на которые вновь прибывшие с жаром отвечали. Прибывшие, едва успев перейти за укрепление, бросились к своим товарищам и пустились в рассказы о своих ужасных подвигах с наглостью и хвастовством, и их рев, громкое ржание и торжествующие затрещины прерывались только для выпивки. Тем временем их глава, казалось, даже не заметил, что они уже прибыли. Молчаливо глядя между ушей лошади, он продолжал ехать ровным шагом, безразличный к оживлению, с которым встречали его возвращение, глухо отгородившись от всех своим отрешенным молчанием. За ним ехало только несколько всадников, точно повторяя его поведение, тесно окружив лошадей Катрин, Готье и Беранже, как бы мешая им бежать. Наконец они приблизились к мосту, чья поросшая мхом арка перешагивала через быстрый речной поток. Над ними, как скала, возвышался замок. Не видно было никакого признака жизни. Немой, темный и закрытый, похожий на гробницу под огромным поднятым мостом, он хранил устрашающее величие уснувшего бога. Тогда Арно, который во время всего пути ни разу не разжал зубы, подъехал к Катрин. Он был еще бледнее, чем утром, и в тени каски его серого оттенка лицо казалось лицом призрака. Железной перчаткой он указал на молчаливый замок. «Вот цель твоего путешествия», — сказал он мрачным голосом. «Тебя ждут там, и здесь мы расстанемся». Потрясенная, она резко повернула к нему голову. Но он не смотрел на нее. Она увидела только упрямый профиль, жесткие черты и горькую складку рта, сжатого настолько, что он превратился в одну тонкую линию. «Что ты хочешь сказать?» — спросила она глухо. «Что пришел час выбора для тебя. Выбирать? Да, между прошлой и настоящей жизнью. Или ты отказываешься войти в замок, или отказываешься от своего места подле меня навсегда». Она ужаснулась от перспективы, которая внезапно так грубо открылась перед ней, выбором, который ничем нельзя было оправдать. «Ты сошел с ума!» — вскричала она. «Ты не можешь требовать этого от меня. Ты не имеешь права». «У меня все права на тебя. До настоящего времени ты моя жена. Ты не тот, кто может мне помешать в последний раз видеть мою умирающую мать, вернуться к ней, чтобы отдать ей последний долг. Действительно, но при условии, что речь идет о твоей матери. Однако я знаю, что это не так. Тебя ждет не она, там твой любовник. Это ложь. Я клянусь тебе, что это не так. Бог мой, как сделать, чтобы ты понял, чтобы убедить тебя? Послушай, дай мне войти, только войти, обнять ее в последний раз. Потом я клянусь тебе моими детьми, я выйду». В первый раз он повернул к ней глаза, посмотрел на нее минуту, и Катрин была поражена его трагически пустым взглядом. Он устало пожал плечами. «Может быть, ты и искренна. Но я знаю, что если ты войдешь, то больше не выйдешь. Они затратили слишком много усилий, чтобы ты приехала сюда. Тебя не выпустят. Тогда пойдем со мной. После всего для этой умирающей ты стал сыном, даже если и стыдишься этого. Ты был с ней добр когда-то, любезен, даже нежен. Она будет вдвойне счастлива увидеть нас вместе. Почему бы тебе тоже не сказать ей последнее прости?» Она увлеклась этой идеей. Ее бледные щеки покрыл слабый румянец, и глаза загорелись надеждой. Но Арно начал смеяться, и это был самый жесткий, самый сухой и самый трагический смех, какой только мог быть. «Ну, давай же, Катрин, поразмысли. Где твой ум? Мне войти с тобой, в то время, когда уже в течение 3 дней мы осаждаем замок, чтобы поймать эту лису в западню? Ты смеешься. Я оттуда не выйду живым. К тому же Филиппу представится прекрасная возможность захватить жену и избавиться от мужа». «Ты сумасшедший!» — простонала она. «Я клянусь тебе, что ты сумасшедший. Герцога Филиппа там нет, я уверена. Он не может там быть». «И все же он там», — спокойно закончил мягкий голос. К ним подъехал всадник. Взглянув на его лицо, на его котту с гербом, надетую на доспехи, Катрин узнала Роберта де Коммерси. Сидя на высоком руанском жеребце, он был без каски. Его непокрытую красивую голову венчали волосы, такие же золотистые и мягкие, как у самой Катрин. У него были большие голубые глаза, окруженные тенью от неправдоподобно длинных ресниц, мягкий изгиб рта, приоткрывавшего белоснежные зубы, и обольстительная улыбка, которая не вязалась с расчетливой холодностью взгляда. От его элегантной особы исходил легкий аромат мускуса, и он составлял резкий контраст с суровой военной экипировкой сеньора де Монсалви, который рядом с красавцем Робертом казался еще грубее и был похож на какого-нибудь рейтера, обильно пахнущего смазкой для оружия и лошадиным потом. Тем не менее, из них двоих именно этот юнец с почти женской красотой был наиболее устрашающим и опасным. Небрежно пожевывая гвоздику по своему обыкновению, чтобы ароматизировать дыхание, дворянчик показал на Катрин концом своего позолоченного хлыста. «Обворожительно», — оценил он. «Грязна до ужаса, но обворожительно. Кто она?» «Моя жена», — парировал Арно грубым тоном, который явно не собирался представлять Катрин. Большие глаза Роберта еще больше расширились. «Скажите, какая радостная встреча! И по какому же делу прибыла в эту грязную дыру такая прекрасная и благородная дама?» Несмотря на его обаяние и элегантность, дворянчик не внушал ни малейшей симпатии. Напротив, он вызывал у нее чувство омерзения, смешанное со злобой. Без него Арно, конечно, отправился бы искать убежище в Монсалви, и она сама сейчас не оказалась бы замешанной в эту грязную историю. Твердым голосом она ответила: «Моя мать умирает в этом замке, в который мне якобы прегражден путь и который вы сами, кажется, осаждаете вопреки всем правам». «Осаждаем? А откуда вы взяли, что мы осаждаем, милостивая дама? Вы видите здесь какие-нибудь военные машины, строителей за работой, лестницы, тараны? На мне нет даже каски? Нет. Мы просто проводим время на берегу этой очаровательной реки и ждем. Чего? Когда герцог Филипп решится выйти, всего-навсего, и, возвращаясь к тому, что я только что говорил, когда позволил себе вмешаться в ваш разговор, герцог там, я в этом уверен». Катрин пожала плечами и презрительно улыбнулась. «Вы грезите наяву, сеньор граф, но даже если допустить, что он приехал, во что я отказываюсь поверить, вы должны прекрасно понимать, что, заметив, как вы проводите здесь время, он вас не дождался. В Шато-Вилене имеется запасной подземный выход, как и во многих ему подобных, и в этот час герцог уже далеко. В этом замке имеется даже два подземных хода, прекрасная дама», — проговорил невозмутимо сэр Брюк. «Но, к счастью, мы знаем, куда они выходят, и должным образом их охраняем. Как вы о них узнали?» Дворянчик улыбнулся и погладил шею своего коня. Его голос стал еще более нежным. «Вы не имеете ни малейшего представления о хорошо пылающем огне или о небольшом количестве расплавленного свинца, используемого разумно. С их помощью можно получить любые требуемые сведения». Дрожь омерзения пробежала по спине молодой женщины. Огонь? Опять? Адская картина прошлой ночи была еще слишком свежа в ее памяти, и это напоминание было для нее болезненным. Стиснув зубы, чтобы не выкрикнуть о своем ужасе в лицо этому слишком красивому юноше, который, тем не менее, напоминал самую ядовитую змею, она по очереди посмотрела на обоих мужчин. «Вы чудовище! Вас, сеньор граф, меня это не удивляет, так как ваши подвиги печально знамениты, но мой супруг...» «Довольно», — грубо прервал Арно, который до этого времени, казалось, не интересовался этой стычкой между своей женой и своим компаньоном. «Не будем снова начинать. Ты слышала, что тебе сказали, Катрин? Герцог здесь. Что ты решаешь?» Она мгновение хранила молчание, безуспешно пытаясь найти какой-нибудь изъян в броне, небольшую трещину, сквозь которую можно было бы добраться до этого сердца. Но он стоял перед ней, окруженный со всех сторон горькой ревностью и злобой. С болезненной улыбкой она прошептала: «Я тебя умоляю, позволь мне войти хотя бы на 10 минут. Спасением моей души и жизнью наших детей клянусь, что не останусь дольше. 10 минут, Арно, не минуты дольше, и я прошу это только потому, что речь идет о моей матери. Затем я повернусь спиной навсегда к этой бургундской земле, и мы вместе вернемся домой». Но он отвел глаза, отказываясь видеть этот прекрасный молящий взгляд, который, возможно, имел над ним больше власти, чем он хотел допускать. «Я не вернусь в Монсалви теперь. У меня есть дела здесь, где во мне нуждаются. Дева, к черту эту колдунью и твое безумие!» — крикнула Катрин, который вновь овладел гнев. «Ты все погубишь. Твое положение, твою честь, быть может, твою жизнь и вплоть до души, чтобы следовать за этой авантюристкой, которую в один прекрасный день заклеймит палач. Я тебя заклинаю, приди в себя. У тебя есть пропуск. Поезжай к королеве». «Пропуском мне послужит голова Филиппа Бургундского, когда я вернусь к королю. Что же касается тебя...» Он не договорил. Внезапно немой замок, казалось, ожил. В мгновение ока на башнях показались лучники и арбалетчики. С апокалиптическим грохотом стал опускаться подъемный мост. Вынырнув из глубин крепости, 50 всадников с зажженными факелами выскочили из замка. «Ко мне! За сэр Брюка!» — прорычал дворянчик, вытаскивая свой длинный меч, пока Арно де Монсалви отвязывал свою булаву, которая свешивалась у него с седла. Катрина оба мальчика оказались прижатыми к стене. Беранже повис на руке своей госпожи. «Бежим, госпожа Катрин, прошу вас, уедем. Мессир Арно, конечно, сошел с ума, но он вам никогда не разрешит войти в этот замок». Пойдемте, надо думать о малышах, о Мишеле, об Изабелле. Они нуждаются в вас. И потом, — добавил Готье, — ваша бедная мать, может быть, уже в земле. В этом случае она видит вас с высоты неба и благодарна вам за ваше намерение. Беранже прав, не надо оставаться здесь. Но Катрин была не в состоянии двигаться. Сражение, которое развернулось в нескольких шагах от нее, ее заворожило. Окруженный со всех сторон четырьмя нападающими, Арно дрался как демон. Страшный удар булавы сбил его шлем, он остался с непокрытой головой, обезумев от удара. В первый раз, если не считать драки с разбойниками Сьерры во время бегства из Гренады, она видела сражение, и к ней вернулось прежнее восхищение. Доблесть этого человека была бесспорной. Не зная страха перед ближним боем, не пускаясь на хитрости в обход рыцарским законам, он открыто обрушивался на противника. Его булава вертелась вокруг него, поражая одетых в сталь призраков. Но если во время схватки один из противников поворачивался к нему спиной, он не наносил удара. Дворянчик тоже дрался хорошо. Время от времени он бросал беспокойные взгляды в сторону лагеря, часть которого пылала, подожженная факелами, которые бросили люди из замка. Но это не мешало ему наносить удары боевым топором. К тому же силы, которые были весьма неравны в начале, уравновесились. Крики дворянчика донеслись до его людей, и теперь они бежали к мосту. Понимая, что силы неравны, рыцари Шато-Вилена стали отступать в боевом порядке, поднимаясь вверх по тропе, уносимые мощными лошадями и защищаемые солдатами, которые дежурили на зубцах. «Довольно!» — крикнул дворянчик. «Отходим назад! Надо погасить огонь!» Или Арно не услышал, или отказался подчиниться, но он бросился вдогонку отступавшим, галопом пересек мост и бросился на подъем. В его воспаленной голове осталась только одна идея, безумная и цепкая — добраться любыми способами до ненавистного бургундца. Его ненависть имела горький вкус прогорклого питья, ее могла утолить только кровь. «Выходи, Филипп Бургундский», — ревел он, — «выходи, чтобы я мог, наконец, скрестить с тобой меч, предатель, распутник, совратитель». Его бешенство напоминало безумие. Для него присутствие герцога за этими стенами было фактом, не подлежащим сомнению, так как среди тех, кто только что их атаковал, на котах был герцогский герб. Катрин тоже узнала герб Филиппа, и в ней поселилось сомнение. Неужели Арно прав, и Эрмингарда устроила ей такую бесчестную ловушку? Все, что она знала о своей старой подруге, о ее понятии о чести, восставало против этой мысли. Но, с другой стороны, графиня де Шато-Вилен всегда так желала отдать свою молодую подругу принцу, которого она любила как своего собственного сына.